как всегда, спешите, доктор. Укорил меня прокурор. Но как он мог там оказаться, когда его видели на Микитовской до того, как Сличко свалился во враг? Проделать весь этот путь назад в том состоянии, в каком он был? Вы лучше вспомните овраг, каким мы с вами видели его утром. Труп Сличко, а кроме того, рваный пиджак броской расцветки, чугунок со свежими царапинами. И нелепая крестовина. Так то пугало было. Неожиданно для самого себя догадался я. Вот именно, подтвердил Привалов, не обращая внимания на ничего не понимающего Елышева. Так что один из наших парней караулил в переулке вовсе не свою девчонку, а ее отца. Задумал каким-то образом заманить того к оврагу. Да. Ситуация. Знал ли об этом Чергинец, когда так старался выручить Володьку? Видно, Люба понимала парня лучше, чем все мы, потому и жить не смогла. Значит, Безяев все-таки хотел отомстить за гибель своего отца. «Ничего это не меняет», — сказал я. «Пусть он и установил пугало, но с какой целью? Никто не докажет, что он таким способом хотел отправить Сличко во враг. Это же просто смешно. Тем более, что сам рядом с пугалом не остался. Может, он и забыл про него после всех катавасий в доме и во дворе». «Верно», — охотно согласился Привалов. «Но в 19 лет можно придумать что-нибудь пооригинальнее огородного пугала, если хочешь кого-то с дороги сбить. Тем более такого волка, как Сличко. Но так или иначе, опугало тропку перекрывало, пути оттуда не было, если заранее не свернуть. Не мог разве наш парень так решить? Заманю-ка я этого гада за дом, он за мной погонится, я перед пугалом в сторону, а он во враг. Мог? Но это примитивная выдумка, правда? В нашем Новоднепровске эти пугала чуть ли не в каждом саду стоят, так что выдумка даже не оригинальная». «А, по-моему, неплохая выдумка», — с вызовом возразил я. «Тем более, что в такую ночь может и дьявол померещиться. Видел кто или не видел неподвижного человека в протоколе, пока не записано, и кто и когда установил там пугало, может, оно давно стояло, да никто не замечал, неподвижное ведь, сами говорите». Елышев хотел было вставить два слова в свое оправдание, но я опередил его. «Тебя спросили про человека, а человека там никакого не было». «Человека ты не видел, ты не мог его видеть, там его не было. Дождь, ночь, про пугало ты вообще ничего не говорил, а человека там не было, даже прокурор признает». «Разумеется, признаю», — вроде и не улыбнувшись, согласился Привалов. «Тем более, что за неделю там во враге от дождя и грязи все перемешалось. Теперь уж и не установить, чей то был пиджак». Прокурор посмотрел сперва себе под ноги, а потом из-под лобья метнул в меня хитрый взгляд. «Лучше скажите, зачем все же я вам понадобился? Вы же обещали?» — сказал я прокурору. «Сами признали, что дело закончено. Может, жалеете, что втянули меня?» Привалов ответил не сразу. Лицо его стало серьезным, задумчивым. Я вспомнил, что он часто выглядел таким раньше, когда мы, будучи почти незнакомыми людьми, встречались в компании. Он производил впечатление человека малоинтересного, скучного в общении, потому что чересчур много молчал и думал о чем-то своем. Но сегодня-то я знал, за таким молчанием последует нечто важное, сейчас уж, очевидно, самое важное из того, что ему осталось мне сообщить. «Нет, доктор», — заговорил, наконец, Привалов, — «не я втянул вас в эту историю. Сама жизнь втянула. Когда я спросил вас, помните, говорит ли вам что-нибудь фамилия Сличко, и вы ответили, что никогда не слышали такой фамилии, вот тогда я решил, вы должны пережить эту историю вместе со всеми. Не знаю уж, как сказать. То ли это был мой долг перед вами, чтобы вы приняли в ней участие, то ли это ваш долг. Наш общий долг — пережить ее вместе. Если бы вы знали, что такое Сличко существует, я бы вас, вероятно, не привлек. Сами бы интересовались, переживали бы за это дело, пока я вел бы его. А сказать вам сразу все о Сличко, сказать то, что вы сейчас услышите, я тогда не мог, не имел права. Вы могли мне помочь и помогли, лишь собирая объективную информацию». А для этого вы не должны были знать всего. Он снова замолчал. Мы с Елышевым не дышали, чтобы не помешать, не прервать его.